Гладиатор двинулся в сторону, принялся кружить вокруг, заставляя меня отлипнуть от стены, но я был готов к подобному, заранее заготовив несколько заклинаний хотя бы для того, чтобы удивить движущуюся на меня силу. Взмахнув руками, я метнул в сторону бегающего по арене воина одно из заклинаний. Мужик умудрился дернуться, уйти в сторону от летящих в его сторону шаров пламени. Он увернулся с такой легкостью, что голову мою тронула мысль о бессмысленности сопротивления. «Зверек имеет смелость сопротивляться», — закричали в мегафон. «У нас на турнире оказался маг, ставки повышаются. Посмотрим же, как сумеет с ним разделаться наш чемпион». Тролля моя неожиданная контратака определенно смогла охладить. Он вновь остановился посреди арены, задумчиво смотря в мою сторону. По нему было видно, что воин нисколько не запыхался, несмотря на свои молниеносные маневры. Ощущалось, что он копит силы для атаки, делая вид, что просто размышляет, но я понимал, что атака будет молниеносной. Смотря на своего противника, я попытался воспользоваться его техникой, растягивая магическую мощь по всем конечностям. Получалось у меня это не настолько хорошо, чтобы сравниться со своим врагом в физических возможностях. Потоки постоянно сбивались, обрывались, рассеивались на молекулы, превращались в затухающие искры. «А ты силен, парниша, силен!» Донеслись до меня рыкоподобные слова гладиатора. «Хочешь умирать дольше или закончим побыстрее?» Вместо ответа, я закрепил свои попытки усилить физические способности. Ощущалось, что способности не дошли даже близко к нужному уровню, но это было хоть что-то. Пока тролль оставался на своем месте, то я сложил ладони так, будто собираюсь забросить трехочковый и принялся концентрировать энергию. Кожу закололо, волосы на руках зашевелились, а между пальцами стали проскакивать разряды. Увидев, как я заготавливаю заклинание, тролль усмехнулся, принял стойку для низкого старта и рванулся вперед. Мгновение и он оказался рядом со мной, но и я был готов к такому исходу. Молния вырвалась из моих рук сплошным мощным потоком. Синие искры вылетели вперед. Поток был настолько мощным, озон ударил в нос со страшной силой. Молния перечеркнула воздух вокруг, а троллю пришлось рвануться в сторону, уворачиваясь от заклинания. Магия же ударила в противоположную стену, вырвав оттуда приличный кусок земли, оставив опаленные следы вокруг удара молнии. Но затем начался ближний бой. Тролль был просто зверем, который двигался настолько быстро, что справиться с его маневренностью было слишком сложно. Каждая секунда заставляла меня напрягаться, использовать все свои возможности. Приходилось перенаправлять всю энергию сразу по всему телу, чтобы поддерживать скорость. Теперь ж мы обменивались серьезными выпадами, используя всю магическую энергию, что была заточена в наших телах. В один момент стало понятно, что мы находимся в патовой ситуации. Энергии во мне было настолько много, что троллю не получалось заставить меня истощиться и рухнуть на землю мешком картошкой, но и сам гладиатор слишком сильно физически превосходил абсолютно во всех аспектах. Со стороны наша схватка больше походила на центр целой батареи установок для фейерверка из-за бесконечного числа заклинаний, который я отправлял в сторону носящегося по всей арене гладиатора. В тот момент, когда безвыходность нашего столкновения стала понятна обоим, я принялся лихорадочно соображать о том, как выйти из ситуации, то на вершинах трибун послышались испуганные крики. Судя по удивленному взгляду тролля, стало понятно, что ситуация находится вне обычного происходящего в этом захудалом поселении. «Я с тобой позже разберусь, щенок». Тролль бросил фразу в мою сторону и сразу побежал в сторону входа в подземелье, скрываясь в туннелях. Я же растерянно остался на своем месте, тяжело дыша и ощущая бесконечную усталость, которая навалилась на мои плечи после прошедшего поединка. Крики на вершине ямы только усилились, прозвучали одиночные щелчки выстрелов, но полноценный бой не начинался. Каждую секунду я ожидал начала трескотни очередей, но трибуны теперь медленно погружались в тишину. «Эй, там внизу, ты маг?» Я заметил мужчину на краю ямы, который стоял, нацелив на меня автомат. Через несколько мгновений моего замешательства там появилось еще несколько автоматчиков, а вопрос повторился с еще большей злостью. «Маг, с места не двигайся, а то пулю в лоб вмиг получишь». Смываться я не собирался. В меня было нацелено полдесятка автоматов, и если стрелки не являются потомками имперских штурмовиков, то расстрелять меня будет несложно. К тому же, бежать было банально некуда, а по 10-метровой отвесной стене взобраться я не смогу совершенно точно. Все же, магия не дает мне возможности подняться на второй этаж. Через пару минут появился отряд сразу из десятка бойцов, 9 из которых были вооружены автоматами, тогда как последний вовсе был без огнестрела. Каждый из бойцов был одет так, словно решил перемешать военные эпохи, поскольку за камуфлированными бронежилетами виднелись кольчуги плотного плетения, закрывающие все от шеи до колен. К тому же, вдобавок к новеньким МАГ-12, на поясах каждого висели украшенные ножны с мечами или саблями, рукояти которых были покрыты рунами, вмещающими в себя магическую энергию. Каждый из бойцов был бородат настолько, словно лишь недавно сошли с картинок о боярах времен Московского княжества. Единственный безоружный воин выделялся таящейся внутри него магической энергией. Ощущалось, что он способен выплюнуть в мою сторону сразу столько заклинаний, что моя защита не выстоит в любом состоянии, даже если я буду полностью сосредоточен именно на защите. Маг был отнюдь не молодым. В его окладистой бороде давно поселилась седина, а в глазах читалась мудрость, достойная немногих стариков. Он стоял пред мной в широком и глубоком черном капюшоне. Было видно лишь нижнюю часть лица. Подбородок был покрыт несколькими мелкими черными татуировками, носящими механическую тематику. «Ты определенно пользуешься магией не в первый раз», — заявил мужчина в капюшоне. «Если ты умудрился не помереть в первую же минуту против этого здоровяка, то умеешь хорошо пользоваться энергией. Кто ты такой, Борис Лимон?» — сразу ответил я, понимая, что необходимо следовать своей придуманной истории, так и стараясь действовать как можно увереннее, не вызывая к себе лишних подозрений. «Борис, значится», — старик постучал узловатыми пальцами по бронежилету, плита которого отозвалась металлическим стуком, — «мне незнакомо твое имя. Ты не похож на простого проходимца, но и гладиатором назвать тебя очень сложно. Похоже, что ты больше привык использовать огнестрельное оружие, чем благородную сталь». Ладонь старика оказалась на перетянутой коже рукояти меча. «Получается, что история твоя явно связана не с крестьянским трудом, а путем меча и пули». Левой рукой мужчина сбросил с головы капюшон, а правой махнул, запуская в мою сторону невидимый поток магии. Я умудрился среагировать вовремя, поставив перед собой щит, который от столкновения с магией пошел длинными радужными волнами. Незнакомец же только лишь широко улыбнулся, позволяя наконец рассмотреть себя. Возраста ему можно было дать не больше 60 лет, а лицо мужчины покрывало бесконечным полотном темно-черных татуировок, сильно контрастирующие с бледной, практически белой кожей и молочного цвета глазами, полностью лишенными зрачка. Мужчина казался чужеродным, странным, неестественным. В мгновение я даже хотел отпрянуть, сдвинуться назад, но сумел удержаться на месте. «Не боишься, молодец, хвалю». Мужчина усмехнулся, после чего вытянул руку вперед, указывая пальцем мне в грудь. «У тебя хорошие способности, но советую тебе сейчас не сопротивляться. Мои парни резкие и легко могут пустить тебе парочку магических пуль в голову, а если помереть заранее не желаешь, то слушайся меня». Один из стрелков белоглазого мужчины отделился от своей группы и подошел вплотную ко мне, протягивая мощные стальные кандалы, покрытые вязью из рунных надписей, отливающих матовым черным цветом. «Боитесь?» — улыбнулся я, послушно протягивая руки. «Обычная мера предосторожности. Попытаешься дернуться, и тебя добро нафаршируют свинцом, но это скорее помощь тебе. Эти кандалы не блокируют твою магию, но если попытаешься сотворить заклинание, то просто лишишься обоих рук, а жить в наше просвещенное время без рук очень тяжело. И что же от меня вы сейчас вообще хотите? Убить? Не говорите глупостей, молодой человек». Белоглазый маг развернулся на пятках и махнул рукой, призывая весь отряд следовать за ним. Меня сунули в середину цепи, где за моей спиной оказалось сразу несколько стрелков. Открытой агрессии никто из них в мою сторону не проявлял, и казалось, что меня сопровождает неполноценная вооруженная охрана, а самые простые люди. Впрочем, за внешней расслабленностью ощущалось, что весь отряд был собран. У каждого из бойцов был собственный сектор, за которым следил отдельный боец. Впрочем, как только мы оказались на вершине ямы, то со стороны местных жителей также не проявлялось совсем никакой агрессии. Жители аванпоста прекрасно понимали, что если сюда прибыл отряд уральцев, то на дистанции выстрела будет находиться полноценный бронепоезд. Попробуй они сделать хоть что-то против отряда бородачей, то их поселение быстро разнесут из десятка мощных стволов, силы которых достаточно для того, чтобы разбить поселение на мелкие кусочки. Впрочем, и мне бояться смерти сейчас вовсе не имело смысла. Хотели бы меня шлепнуть, то сделали бы это прямо в яме, и никто из местных не сказал бы мне ни слова. Шли мы примерно с половину часа, сохраняя постоянный высокий темп, который могли поддерживать все члены нашего отряда. В конце Белоглазый привел нас на небольшую железнодорожную станцию, прикрытую высокой каменной стеной и парой пулеметных вышек, за которыми также стояли бойцы, один в один похожие на стрелков в моем конвое. Внутрь нас пропустили без особенных проблем, и перед мной открылось такое величие, которое, казалось, должно было исчезнуть многие десятки лет назад. Это был не просто бронепоезд, а полноценная крепость на рельсах. Бронепост величаво стоял под сводами длинного ангара, сверкая выкрашенными в камуфлированные зеленые бортами. Он был самим представлением мощи, силы, вечности прошлого. Бронепоезд был громадным, не меньше 20 вагонов в составе, перемешанных между собой. Голову и хвост всего состава прикрывали две бронированных стальных черепахи, созданные из наваренных внахлёст бронированных листов. На крышах этих вагонов были установлены машины танков Т-90, стволы которых угрожающе сейчас смотрели в сторону поселения, расположенного буквально на расстоянии выстрела по прямой наводке. Две платформы несли на себе еще более мощные пушки, калибр которых совершенно точно далеко ушел за сотню миллиметров. Складывалось ощущение, что их сняли с кораблей, настолько монструозными они казались. Вместе с тем, помимо стандартных ствольных орудий, было несколько батарей РЗО, пусть и определенно новоделов. Правда, снаряды, загруженные прямо сейчас на аппарели для выстрелов, были способны уничтожить несколько поселков даже не полным залпом. Помимо мощных платформ, где стояли пушки и системы залпового огня, на самых обычных вагонах расположились орудия противовоздушной обороны. Крупнокалиберные пулеметы легко могли отразить нападение даже многочисленного противника. Защитные платформы перемежались с несколькими десятками самых обычных жилых и складских вагонов. Конечно, они не были совсем без охраны, поскольку из бортов торчали стволы крупнокалиберных пулеметов, а также приличное количество бойниц, откуда легко могли вести огонь многочисленные стрелки, находящиеся на бронепоезде. И толкал все это великолепие мощный паровой двигатель. Раскаленный котел пожирал вообще все: уголь, щепки, дрова, а может даже, что и мертвых противников. Казалось, что жар от бушующего котла ощущался даже сквозь десятки метров от самого бронепоезда, который одним только своим видом внушал трепет в душе. Глава 19. К своему великому сожалению, мне пришлось расстаться со своим снаряжением, как и с комфортным проживанием. Кто же мог подумать, что уральцы умудрились не просто создать мощный бронепоезд, оснастить его бесконечным количеством серьезного вооружения, но еще и создать полноценную тюрьму в одном из своих вагонов. Правда, назвать ее полноценной тюрьмой можно было только лишь с громадной натяжкой. Скорее это был своеобразный плацкарт, где за место относительно комфортабельных тахт оставались металлические полки, лежание на которых не приносило вообще никакого удовольствия. За место раздвижных дверей оставалась лишь крупная решетка из арматуры толщиной в большой палец. Пролезть сквозь них могла только лишь мышь, а навесной замок не оставлял даже малейшей надежды на взлом. Со стороны он казался самым обычным, пусть и по размерам сравнимым с амбарным, но я ощущал, что замок зачаровали, и попытка вскрытия легко может закончиться крайне тяжелой, практически смертельной травмой. Да и приставленный к местной тюрьме охранник нес свою службу исправно, практически не отвлекаясь за слежкой за моей персоной. В руках его был даже не новый автомат, а укороченное полуавтоматическое ружье, что было логичным решением. Наверняка его поставили на эту позицию для ликвидации единственного пленника в моем лице, если я решу выбросить что-то неординарное. Атакующие заклинания с кандалами на руках сотворить я не сумею, но, чтобы защититься, мне использовать руки не было никакой нужды, а дробь пробивает защиту с куда большим шансом. С того момента, как меня посадили в вагон-клетку, никто не удосужился посетить меня хотя бы с дружеским приветствием. Единственная коммуникация с уральцами, которой я удостоился, так это предоставление им пропитания и изымание опустошенных тарелок. К тому же, кормили, если даже не очень вкусно, то крайне питательно, отчего я в значительной мере расслабился, позволив немного вздремнуть на неудобной металлической лежанке. Пришлось свернуться едва ли не в позу эмбриона и подложить под голову кулак за место полноценной подушки, но под мерный стук колес о стыке рельс я умудрился погрузиться в царство Морфея. Пробудили меня лажи не пинком по ребрам или ударом дубинкой по толстой решетке, а короткой очередью из пулемета, разорвавшую мирную тишину передвижения нашего бронепоезда. Я мгновенно сел на кровати, вертя головой по всем сторонам. Тут же в сектор моего обзора показался мой надзиратель, оттянувший приличных размером задвижку в стене бронепоезда, высунув наружу свой дробовик. Два ружейных выстрела молотом ударили внутри вагона, заставляя заткнуть уши ладонями. Выстрел многократно отразился от стен. Едва ли только я осознал ситуацию, поняв, что кто-то решил напасть на бронепоезд, то выстрелы перестали быть хаотичными и одинокими. Начали трещать целые очереди, рассекая со свистом воздух и разя нападающего врага. Что происходит? Заданный надзирателю вопрос вовсе остался без ответа. Стражник был слишком сильно сосредоточен на ведении боя, а потому не обращал внимания на одинокого пленника, запертого внутри надежной клетки. Бородач стрелял аккуратно, но через четверть минуты ему пришлось потянуться к висящему на поясе патронташу, вытягивая оттуда латунные тельца патронов с картечью. Действовал мужчина четко, быстрыми движениями забивая патроны в трубчатое нутро ружейного магазина. Попытавшись привлечь внимание стрелка на себя, я с размаху ударил крепкой подошвой ботинка по металлической дверце магазина. Она ответила звоном, но не поддалась, тогда как надзиратель глянул в мою сторону. В это же мгновение голова его взорвалась подобно переспелому арбузу. Содержимое черепной коробки разлетелось по всему вагону, забрызгав в том числе и меня. Тело с грохотом рухнуло на металлический настил пола всего в полуметре от меня. Воспользовавшись своим магическим зрением, я выявил несколько сигнатур, что раньше не замечал внутри бронепоезда. Они двигались в небольшом отдалении от транспорта, другие словно взбирались по стенам вагона, тогда как третьи умудрились уже оказаться на крышах многочисленных вагонов состава. Делать было нечего, и я потянулся к погибшему бойцу. Руки с трудом проходили между арматур, чему сильно мешали в том числе и надетые кандалы, толщина которых поражала. Получилось не с первого раза, но все же удалось ухватиться за эвакуационную лямку бронежилета. Боец был дюже тяжелым, тянуть его одной рукой было проблематично. Мышцы уставали и приходилось менять руки, но через минуту удалось подтянуть к себе и начать исследовать карманы в поисках ключей. Связка обнаружилась быстро и пришлось наугад перебирать грубые и длинные ключи. Попытки увенчались успехом, и тюремная камера оказалась открытой, хотя и кандалы снять у меня физически не получилось. Не знаю, у кого были ключи от этого неприятного и оттягивающего руки устройства, но и так было намного лучше. Дробовик перекочевал ко мне в руки, а патроны пришлось пересыпать в карманы надетой куртки. Патронтаж надеть на пояс не получалось из кандалов, но с оружием в руках я больше не чувствовал себя подобным голому. Оружие сильно добавляло уверенности, и теперь можно было побороться за собственную жизнь. Естественно, что хотелось с большим спокойствием оперировать оружием без кандалов, но делать больше было нечего. Выглянув из больницы, которая стала смертельной для неизвестного мне надзирателя, я обнаружил, что бронепоезд сейчас прорывается сквозь лесистую местность, но следов нападения противника обнаружить так и не удалось. Мне же было необходимо придумать, что вообще делать дальше, ведь ситуация на движущейся стальной крепости все больше накалялась. Стреляли уже не короткими, а очень длинными очередями по треть автоматного магазина. Патроны здесь точно не экономили, но и уральские производственные мощности были достаточно развиты для того, чтобы восполнить затраченные во время схватки боеприпасы. Оставаться на месте не стоило, и я шагнул вперед, выставляя дробовик вперед. Осмотреть патроны я не додумался, и теперь было непонятно, какие боеприпасы находились во внутренностях. Может быть, мелкая картечь или полноценный пулевой жекан, но раз разума нет, то придется полагаться на удачу. Подойдя к концу вагона, я дернул за рукоять и быстро шагнул назад, выжимая свободный ход спускового крючка. В проеме показался человек, хотя, нет, это было нечто человекоподобное, совсем не похожие на обычного человекоподобного существа. Конечности были длинными, напоминая орангутанга, покрытые сухой кожаной коркой. Одежда на нем была самодельная, чуть кривая, но не самая примитивная. Голову закрывала старая каска, несколько поржавевшая, с местами облупившейся краской, но в образе ее выделялась каска Адриана, которая проникла на склады Родины еще во времена Великой войны. На бедре выделялась кожаная кобура с широким нутром, откуда торчало оружие, сильно смахивающее на обрез однозарядного ружья или же какой-то самопал. В длинной левой руке он держал кривой тесак, отдаленно напоминающий абордажную саблю времен пиратских походов на Карибском море. Существо стояло на трех конечностях, поднимая оружие правой рукой над головой. Было видно, что монстр готов в одно движение выпустить силу своих мышц и прыгнуть вперед, сокрушая мою голову. Немая сцена продолжилась доли секунды. Я даже не успел изумиться своей внимательности, вырвавшей детали образа существа, но молчаливую короткую сцену разорвал грохот раздавшегося выстрела. Нас разделяло всего пару метров, а потому не успевший разлететься кулак дроби ударил в тварь с великой мощью. Порох не успел выгореть из-за укороченного ствола, а потому к свинцовому удару прибавился еще и огненный поток. Свинец вырвал часть плеча от монстра, а потому конечность плетью повисла вдоль тела, а кривой тесак со стуком упал на землю. Тварь в этот момент посмотрела на свою изуродованную руку, и этой малой заминки хватило для того, чтобы передернуть деревянное цевье дробовика и выстрелить еще раз, одновременно с тем делая широкий шаг назад. С такого критически малого расстояния можно было не целиться, а просто стрелять. Монстра откинуло к стене, но я быстро сделал еще два выстрела, практически полностью опустошив магазин. Еще раз дернув затвор, я принялся лихорадочно забивать патроны в трубчатый магазин. Благо, в свое время мне удалось достаточно хорошо отработать владение гладкоствольным вооружением, а потому вскоре вновь оказался готовым к бою. Существо определенно погибло, поскольку тело его разворотило несколькими зарядами мощной картечи типа «Магнум». Конечно, дробовик легался серьезно, но это было даже хорошо. Второй недочеловек не заставил себя долго ждать. Он также опустился с крыши, но паузы делать не стал, сразу же бросившись в атаку. За место тесака он держал в руках двуручный топор. Оружие было не самодельным, а словно взятым откуда-то из музея, но сейчас этого хватало уже для того, чтобы убить меня. Тварь прыгнула быстрее, чем я успел приготовиться для выстрела. Слишком уж быстрым и стремительным оказался монстром, отчего только лишь часть картечин смогла достать живую массу существа. Картечины выбили несколько кусочков мяса с кровью, но тварь сразу оказалась перед лицом, обрушивая мне на голову топор. Мне едва удалось прикрыться ружьем, но топор сумел разломить оружие, потеряв при этом значительную часть энергии. Я вознамерился воспользоваться магией, но вовремя вспомнил о том, что заклинание на кандалах легко может уничтожить мои конечности. Монстр замахнулся еще раз, но я, откинув ставшие бессмысленными половинки оружия, прыгнул вперед, выставляя вперед натянутую между кандалов цепь. Существо догадалось отступить, но не так сноровисто, как двигался раньше. Это и было ключевой ошибкой. Мне удалось напрыгнуть, сразу же ударив коленом прямо в живот твари. Попадание выдалось не самым удачным, но достаточно для того, чтобы тварь хоть немного склонилась от боли, открывая мне шею. Я же двумя быстрыми движениями обмотал мощную цепь вокруг сильной шеи, сразу же затянув ее насколько позволяли силы. Обогнув существо сбоку, уперся ногой в спину существа и сразу же натянул цепи, ощущая наполненный магией металл. Монстр задергался, задвигался, попытался вырваться из захвата, сразу же отбросил оружие. Мощи в нем было много, очень много, но и я был не детсадовцем, а потому боролся вообще из всех возможных сил. Цепь натягивалась, я несколько раз ударил по обратной стороне колена монстра. Тварь рухнула на металлический пол, и я наступил на его спину, додавливая настолько, чтобы просто разорвать трахею и переломить позвоночник. Не знаю, сколько времени я душил монстра, но в конце концов смог убить это существо. Оно просто перестало дергаться, затихло и погибло. Магия от него перестала чувствоваться, и потому я выдохнул, выпутывая тварь из собственных оков. При мне вновь не было оружия, но я подошел к первому из убитых существ. Все тело и место вокруг было залито кровью, но грязь меня волновала не столь сильно. Вытянув из самодельной кобуры оружие, я остался с куцым обрезом оружия в руках. Щелчок и обрез переломился, показывая отсутствующий в стволе патрон. Судя по внутреннему диаметру ствола, это был самый обычный 12-й калибр, а потому один из патронов патронташа быстро перекочевал в ствол, мордой в пол. От крика сработали инстинкты. Кажется, что подобные приказы срабатывают едва ли не на генетическом уровне, и я едва умудрился удержаться. В вагон всыпалось сразу несколько бойцов, каждый из которых держал в руках по автомату, направленному в мою сторону. Против них у меня был всего один обрез, которого не факт, что хватит для того, чтобы уложить хотя бы одного из противников, тогда как меня нашинкуют со скоростью промышленного комбайна. Не лучший расклад, но делать было банально нечего. Сложить оружие, а вдруг своего погибшего соратника спишут именно на меня? Раньше меня содержали в состоянии просто пленника, но сейчас исход был неизвестен. В лучшем случае могут пустить меня в расход, а в худшем начнут истязать, тогда как опытные люди умели мучить очень хорошо. Не сомневаюсь, что у моих земляков хватает палачей, а что иначе? Дробовик опускать я не стал, понимая, что в столе заряжен у меня всего один жакан. Расстреляйте. Ну, так дерзайте, чего уж тут медлить. Патроны в патронниках, только флажки в среднее положение переведите, чтобы лишний раз не мучиться. Патронов у вас, вижу, хватает, так что не будьте жлобами. Ты Дмитрия завалил, рявкнул один из бойцов, но оружием даже не двинул, продолжая держать меня на прицеле. Я же тебя на ремни пущу, тварь. Как я тебе его завалить должен был? Со связанными руками и в клетке? Совсем дебила кусок или как? Уроды эти его выцепить смогли, а я, считай, отомстил. На мгновение я скосил взгляд на лежащий подле меня труп, изуродованный прилетевшими зарядами дроби. Опустили бы вы волыны, а то я нервный в последнее время. На спуск нажму и не замечу этого, а терять мне нечего. Опустите оружие, парни. За моей спиной послышался голос белоглазого старика. Мы сегодня потеряли троих и нет больше никакого смысла устраивать большие кровопролития. Борис помог отразить нам атаку даже без собственной магии, так мы должны быть благодарны, а не сыпать угрозами. Стрелки послушно опустили автоматы, а потому их жест доброй воли повторил и я. Обрез все равно не оставлял мне никаких шансов в открытом противостоянии, но сейчас ситуация смогла стабилизироваться. Странный старик определенно являлся для остальных уральцев либо полноценным командиром, либо непоколебимым авторитетом. Несмотря на погибшего товарища и всю сцену, определенно направленную далеко не в мою сторону, бойцы его послушались. «Кто это?» Я повернулся спиной к солдатам и показал стволом укороченного дробовика в сторону одного из бандитов. «Измененные», — ответил мужчина все с таким же спокойным голосом. «В последнее время слишком много нападений они стали совершать. Похоже, что где-то рядом устроилось их гнездо. Стоит устроить за ними охоту, а иначе нападения могут продолжиться». Старик присел рядом с трупом одного из своих солдат, рассматривая развороченную его голову. Дмитрия жалко, но он умер, исполняя свой долг. Как бы плохо это ни звучало, но для вас, Борис, это будет хорошим шансом. Видно, что в вас есть хороший военный потенциал, а хорошие бойцы нужны всегда и везде, а особенно в наше неспокойное время. Перехватив мой непонимающий взгляд, мужчина принялся дополнять свою фразу: «Почетное звание гражданина нужно еще заслужить, а путей для этого не очень много. Сомнительно, что вы привыкли работать за станами по несколько часов без права на ошибку. Для хороших боевиков у нас есть», — старик мгновение помолчал, — «подобие штрафных рот, где можно заработать гордое звание гражданина со всеми его привилегиями и преференциями. Естественно, что о безопасных заданиях вы можете не думать, отправлять будут едва ли не в мясорубку, но если сможете пробиться, то, в общем, сработаемся». «Согласны?» Я кивнул и сразу аккуратно положил оружие, после чего россыпями выгреб остатки наличествующих у меня патронов. Латунные столбики застучали о металл пола, а я в ответ протянул руки в кандалах. Фактически, мой жест был ничем иным, кроме как подписанием перемирия и дальнейшего сотрудничества. Сомневаюсь, что мне дадут подписывать какой-то контракт, но и такого жеста доброй воли хватит для того, чтобы наладить дальнейшее доверие. Глава 20. Теперь ты не просто мужик с пустоши, а штрафник. Понял меня? Штрафник, а значит, должен слушаться всех приказов, которые тебе говорят командиры. Вообще всех приказов, они не обсуждаются. Уяснил? Меня доставили на одну из баз уральцев утром. Бронепоезд встречал небольшой, но заряженный отряд стрелков. Экипированы не хуже, чем я, вышедший со склада мечей. Новенькие автоматы, общевойсковая защита, налокотники, наколенники и приличный запас патронов. Сначала вышел белоглазый, а за ним и я. Старик долго что-то обсуждал с командиром встретившего нас отряда, несколько раз показывал места на карте, после чего похлопал меня по плечу и вновь погрузился в бронепоезд. Пока они разговаривали, то другие бойцы из бронепоезда выгружали какие-то ящики и выволокли еще несколько мужчин и даже девушек, внешний вид которых был в значительной мере хуже моего. Не стоило и удивляться тому, что бронепоезд отправился по железным путям с одиноким грузом в виде одного меня. Похоже, что эти пленники тоже были штрафниками или кем-то другим, но меня практически сразу увели в сторону здания, выполняющего задачу казармы. Помещение было длинным, прямоугольным и уставленным многочисленными двухэтажными кроватями, число которых исчислялось тремя десятками. Почти все кровати были заняты мужчинами и женщинами, хотя первых и было кратно больше. На меня они смотрели без всякой злости, но скорее с интересом. Похоже, что пополнение они получали не так часто, а потому моей персоне удивлялось слишком много внимания. Лысый командир показал мне койку, благо выдали мне первый этаж панцирной кровати, куда я и уселся, смотря на стоящего прямо пред мной офицера. По нему было видно, что боевой опыт умудрился получить еще до слияния, а значит опасен вдвойне. Одно дело сражаться с многочисленными бандами, снабжение у которых было весьма скромным, а другое успеть пройти горячие земли Черного континента или поля Малороссии. По опыту этому я определенно уступал, да и вертикаль военной власти понимал отлично. Штрафники, разойтись. Приказ командира раздался над сводом небольшой казармы, и бойцы резко принялись подниматься со своих кроватей, направляясь в сторону выхода из помещения, отчего вскоре мы остались с лысым командиром один на один. Рассказывай, кто ты вообще такой, сколько лет, опыт в боевых действиях, звание, наличие способностей, позывное или прозвище. Борис Лимон. Над возрастом я на мгновение подумал, но затем продолжил отвечать на вопросы. 28 лет, был наемником, звания нет, а магии наверняка тебе и без того доложили. Командовал когда-то? Нет. Самый простой штурмовик. Сирия, Украина, Африка, последние. Ваххабитов по пустыням гоняли. Значит, раз опыт у тебя имеется и одного из предыдущих командиров завалили, то назначаю тебя командиром одного из звеньев штрафников. Плевать мне, может и врешь ты, но теперь придется тебе приказ слушать. Мужчина вытащил пачку сигарет, щелчком выбил один из табачных столбиков и сразу закурил, подпалив кончик сигареты при помощи спички. Раз теперь ты командир, то полностью отвечаешь за своих людей. Если кто-то решает дезертировать, то ты обязан их завалить самолично. Если помрет кто-то, то ты мне должен его труп предъявить, а иначе это дезертирством будет считаться. Знаешь, чем дезертирство наказывается? Правильно, децимацией. Понимаешь, что это такое? Думаю, что понимаешь. Мужчина затянулся и выдохнул в воздух облако сизого дыма. Мы будем выступать завтра в полдень. Рядом измененные свое гнездо умудрились поставить, так что мы их вычищать будем. Принимать командование незнакомыми людьми было тяжело. Мало кто из претендентов на гражданство обладал действительным полноценным военным опытом. Мне выдали целых 5 человек, из которых лишь один, не считая меня, имел опыт службы. Был он весьма немолодым мужиком, примерно лет 40 от роду, и пребывал на контрактной службе еще в сирийские времена, после чего переквалифицировался в простые автомеханики. Потому-то принимать управление над подобным воинством приходилось в сжатые сроки в критической обстановке. Стоило ли говорить о том, насколько плохим было снабжение штрафных подразделений? Ситуация со снабжением была просто аховая, и выдавали уральцам вообще все, что только могло стрелять и давно пролежало на резервных военных складах. В самом лучшем случае могли вручить пистолет-пулемет, который был раза этак в 3 старше, чем сам я и многие из членов штрафного отряда. В остальном же выдавали винтовки с продольно скользящим затвором или другие старые карабины. У них бесспорно был впечатляющий калибр и точность, как для общевойсковой массовой винтовки, но имеем что имеем. Единственное, что меня обрадовало, так это оказавшийся в моих руках ППШ. Правда, неизвестно какой оружейный умелец умудрился приложить к этому стволу руку, но человек мало того, что полностью отрезал внушительных размеров приклад и приделал дополнительную рукоять к нижней части кожуха ствола. Оружие вышло крайне странным, и вкладываться в него было весьма неудобно, но других вариантов все равно не оставалось. Со стороны наш отряд больше походил на крайне бедных ополченцев. Мало того, что наличествующие у нас боеприпасы были очень далеки от унификации, так и выданная одежда сильно приближалась к состоянию полноценных лохмотьев. У одних были старые РПС, другим приходилось довольствоваться только лишь ремнями с подсумками. Внешний вид и отсутствие умений бойцов делало из штрафников смертников. К месту штурма гнезда измененных людей приходилось подходить на своих двоих. Если бывшим военным длинные переходы были относительно привычны, то вот самые обычные гражданские, из которых в большей мере и состояли штрафники, просто изнывали, проходя за сутки по пару десятков километров. Многие во время коротких перерывов просто падали на землю без сил. Особенно слабые дышали с хрипом и обливались потом. Почему-то практически сразу мне стало ясно, что каши сварить с ними не получится. Хорошо еще будет, если хотя бы часть из них сможет выжить после столкновения с измененными людьми. Оказалось, что местное племя измененных магией людей выбрало местом для жилья поселок, который некогда проживал за счет того, что рядом имелось место разработки торфяного топлива. Правда, поселок был уничтожен во время слияния, отчего сейчас был занят диким племенем. Мною было решено произвести разведку для того, чтобы не вести народ на измененных в открытую, где нас могли встретить очень теплым приемом со словами наперевес. Мне пришлось взять с собой одного из подчиненных с очень необычным именем Казимир. Мужчина прямо на ходу пытался вспомнить давно забытые навыки, но даже так в лесу двигался словно лось, постоянно натыкаясь на валяющийся под ногами мусор. Из-за этого приходилось действовать с дополнительной осторожностью. Местность была болотистой, и к тому моменту, как мы оказались подле поселения, то вовнутрь ботинок набилось столько грязи, что каждая нога весила тонну. Сразу же я пожалел, что никого из штрафников не снабдили длинными бахилами от оск. Впрочем, несмотря на недостаток подходящего снаряжения, мне удалось улечься подле одного из деревьев и достать из мелкого подсумка дешевый туристический монокуляр. При помощи прибдежения мне удалось хоть немного рассмотреть село, представшее перед моей позицией. Измененные люди старательно занимались своим поселением. Пусть нормальное человечество на этой точке вымерло давно, то мутанты приводили поселение в хоть какой-то удобоваримый вид. Все же, несмотря на их измененные тела, подобные существа оставались разумными, пусть и деградировавшими в умственном плане. Вот и выходило, что человеческая натура играла внутри них настолько, что измененные стремились как можно сильнее облагородить собственное жилище. Мутанты смогли раскопать несколько огородов, отстроили хотя бы часть домов, приведя их хоть в сколько-то удобоваримое состояние. Казалось, что со стороны я даже слышал звуки домашней скотины. По всему выходило, что существа были достаточно разумны и наверняка их поселению позволили бы жить и дальше, если бы не нападение на бронепоезда уральцев, которые решили выполнить сразу несколько задач, отправив на зачистку поселения претендентов на гражданство. «Они разумны», — заметил лежащий подле меня Казимир, смотря в сторону деревни и прищурив глаза. «Нас стоит их убивать, дружище, ты же не такой желторотик, как остальные, так что должен понимать, что приказ есть приказ. Ты же хочешь жить не в пустоши, а в защищенных уральских городах, можешь не отвечать, я по твоим глазам вижу, что хочешь. Тем более вот эти», я показал пальцем в сторону поселения, «напали на бронепоезд, где ехал я. Считай, что это личные счеты». Короткая разведка принесла нужную информацию. Оказалось, что мутанты не выставляли в поселении дозоры, несмотря на относительную близость железной дороги уральцев, на которой они время от времени совершали налеты. Идея поселиться здесь вовсе была далеко не самой умной, но это сейчас волновало не столь сильно, поскольку задачу нужно было выполнить, желательно, не потеряв при этом собственный отряд. Полный отряд составлял полсотни человек и еще 6 бойцов, которые выполняли задачи заградительного отряда. Нет, они не возвращали бойцов в сражение и не вдохновляли солдат собственным примером, как-то было в реальности, а были готовы добить любого, кто попытается дезертировать или просто отступить из боя. Естественно, что если весь отряд штрафников решит обратить оружие против своих надзирателей, то заградотряд погибнет очень быстро, но у штрафников хватало причин выполнять приказ. Атака была назначена под самый вечер следующего дня. Конечно, можно было атаковать рано утром или вовсе ночью, но подобное решение с большей вероятностью привело бы к лишним потерям. Все же, мне пришлось вести в атаку вчерашних гражданских, которые во время паники дружественным огнем могли принести потерь отряду штрафников куда больше, чем от самих наших противников. Стоило говорить, что стрельба началась еще метров до 100 до того момента, как мы приблизились к городу. Гражданские начали палить сразу по ходу, не останавливаясь и не занимая вообще никакой позиции. Стрельба была крайне хаотичной, отчего точность страдала и ни один из свинцовых снарядов так и не достиг цели. Мутанты, не ожидающие нападения со стороны противника, теперь двигались в мою сторону. Моя группа была единственной, которая двигалась с обратной стороны от начала схватки. Фактически наш малый отряд был единственным, кто не атаковал в лоб. Решение было далеко не моим, но воспользоваться глупостью других командиров я решился воспользоваться сразу. Все же, основной отряд штрафников не просто так пер напрямую, чтобы привлечь все внимание противника на себя, оставляя мне возможность маневрировать. Как только зазвучала канонада, то я выждал чуть больше полутора минут и приказал своему отряду выдвигаться из-под леска. Зеленка была всего в сотне метров до ближайшего дома. Раскисшая земля сильно мешала бежать, в ней вязли ноги, но мы бежали, вкладывая в этот короткий рывок все свои силы. В один момент из дома, в сторону которого бежал мой маленький отряд, вышел один из мутантов, прямо на ходу запихивающий патроны в магазин винтовки, зажав само оружие в подмышке. Заметив противника, я моментально присел на колено, сводя прицел на фигуре мутанта. Пистолет-пулемет коротко легнулся, выпуская очередь в несколько патронов. Эффективная дальность у ППШ была не столь большой, но скорострельность, вместе с дисковым магазином, позволяла буквально засыпать своего врага злыми свинцовыми пулями. Пули расчертили монстра от паха до головы, выбивая из его тела фонтанчики крови. Существо медленно осело на землю, тогда как мой отряд оказался в тылу обороняющих поселения. Твари подобного нападения просто не ожидали, отчего нам удалось занять хоть сколько-то удобные позиции для дальнейшего сражения. Мы быстро ворвались внутрь дома, поля одиночными во все стороны. Патроны было необходимо экономить, поскольку уральцы выдали примерно в половину от обычного боезапаса. В то же время, пока мы занимали два дома в тылу стреляющихся монстров, то основная армия штрафников продолжала давить спереди, продавливая бесконечно плотным огнем оборону измененных. Враг был вооружен даже хуже нашего сводного отряда, но даже так действия остальных командиров нашей стороны приводил меня в шок. Было бы у нас чуть больше времени на разведку и подготовку для атаки, то потери можно было сократить к минимум. Все же, у нашего отряда было аж две винтовки товарища Мосина с прицелами ПУ, которых вполне бы хватило для того, чтобы вывести из строя нескольких монстров, не вступая при этом в плотный боевой контакт. Пока наш отряд медленно продвигался по деревне, разбивая оборону врага и постепенно высекая стрелков одного за другим, то мой отряд ударил в тылы. Конечно, будь у каждого по автомату, то слитной длинной очередью мы бы смогли нанести противнику куда большие потери своим фронтовым ударом, но было что было. Я видел, как противники падают один за другим, сраженные пулями штрафников. Людские отряды смогли продвинуться вглубь деревни, постепенно приближаясь к единственному неодноэтажному зданию во всем поселении. Конечно, группа зачистки несла потери, но их можно было считать вполне себе нормальными ровно до того момента, пока мутанты достали свой главный козырь. Прозвучало коротко, всего в 3 секунды очередь, но со своего места я видел, как сразу несколько штурмующих рухнули на землю. Остатки группы сразу рассредоточились, скрылись за любыми укрытиями, которые только удавалось отыскать в деревне, но неизвестный стрелок продолжал накрывать щедрыми очередями остатки отряда, отвечая на абсолютно каждую попытку наших продолжить штурм деревни. Выругавшись, я потянул из-за ремня одну из двух заткнутых немецких колотушек. За сохранность взрывчатого вещества я не мог быть в ответе, и легко могло быть так, что снаряды просто не разорвутся. Впрочем, как бы то ни было, но нужно было обезвредить стрелка, а иначе мутанты просто обойдут штрафников и закончат и без того авантюрный штурм. Метнуть гранату на несколько десятков метров я был явно не способен, а попытка запульнуть ее в ближайшие оконца чердака практически наверняка увенчается тотальной неудачей. Оставив своих людей в доме, я попытался сконцентрировать магию в корпусе, надеясь, что у пулеметчика не такой внимательный второй номер. Слишком уж уверенно палил пулеметчик, будто вовсе не прерываясь на перезарядку, что явно намекало на наличие пулеметчика. Если второй номер еще и следит за тылом из второго окна, то срезать на расстоянии моего броска он сможет без особенных проблем. Неизвестно еще, сколько магия сможет увести пуль в сторону. Нужно было пробежать не больше 70 метров, но каждый метр казался равным полноценной версте, а я практически ощущал, как на моей фигуре сводит мушку и целик. Оказалось, что чувство было не самым ложным. Едва только я преодолел половину расстояния, как стрелок пальнул в мою сторону длинной очередью. Было видно, что щит отражает часть пущенных в мою сторону снарядов, рикошеты свистели, а под ногами взрывались фонтанчики грязи, раскинутые влетающими внутрь пулями. Но и защита не могла действовать бесконечно. Объектов было слишком много, а потому они смогли преодолеть защиту, и бок дернуло. Вспрыснувшийся в кровь адреналин не позволил боли ударить по мозгам, а потому прямо на ходу я выпустил по окнам дома парочку быстрых очередей, желая, если не поразить стрелка, то уж отпугнуть. Не знаю, откуда у меня нашлись силы, чтобы перемахнуть через невысокий забор, но как только я оказался на территории дома, да одну за другой метнул колотушки на чердак дома, прижимаясь к стене и зажимая уши руками. Вот только взрывчатка подвела, и взрывов не произошло. Выматерившись, я сменил магазин автомата, отбросив опустевшую коробку в сторону, после чего рванулся в дом, подготавливая боевое заклинание. На второй этаж я влетел с айгаком, но практически сразу меня остановили очередью. Второй номер пулеметчика показался на лестнице, сделав пару неприцельных очередей. Пули выбили деревянные щепки, но все ушли в сторону, а затем автомат мутанта проблемно щелкнул. Все понимание ситуации и отчаяние отразилось в глазах монстра, потянувшего из самодельных ножен тесак. В ответ я выжал спусковой крючок ППШ, фаршируя тушку врага свинцом. Боец рухнул на пол, а я запрыгнул на второй этаж, понимая, что перезарядиться просто не успею. Там меня уже ждал монстр, лихорадочно меняющий опустевшую ленту пулемета на новую, блестящую латунными боками новеньких патронов. Он повернулся ко мне своей перекошенной мордой, выставляя вперед руку с зажатым в нем револьвером, но я оказался быстрее. Разноцветное пламя сорвалось с кончиков пальцев и полностью накрыло тварь, пожирая его измененное тело, подпали одежду твари. Револьвер успел хлопнуть пару раз, добивая остатки магической защиты. Монстр заорал всем голосом, а я увидел, как пламенный столб натыкается на лежащую на полу гранату. Прежде чем мне удалось осознать опасность, прозвучал двойной слитный взрыв, выбивший из меня воздух и сознание. Глава 21. Служба тянулась медленно, хотя сидеть было просто некогда. После первого удачного штурма деревни, в ходе которого большая часть монстров была уничтожена силами штрафников, лояльность нынешнего уральского правительства ко мне сильно увеличилась, но даже так в разряд полноценных линейных частей меня переводить не спешили, только лишь назначив командиром одной из групп штрафников. Де Юри я находился в звании местного сотника, но фактически под моим командованием находилось едва ли полсотни бойцов, что я сделал, получив под контроль пусть и небольшое, но все же воинство. Естественно, что я, будучи пусть и не кадровым военным, но солдатом старой, по здешним меркам, военной школы, не собиралась сражаться плечом к плечу с ополчением. Да, как известно, даже овцы под командованием льва будут биться значительно лучшим, чем львы под командованием барана, но это не означало, что штрафникам не нужно было совершенствоваться. Как только меня назначали офицером и даже выдали один единственный погон с двумя белыми полосами на левое плечо, то я сразу принялся насаживать дисциплину в отрядах штрафников. Все же, среди претендентов на гражданство хватало возрастных мужиков с собственным характером, которые не сильно то и хотели подчиняться молодому парню, несмотря на все мои знания, опыт и умение сражаться. Парочку из тех, что были наиболее разумными, я определил в своеобразных сержантов, помогающих мне во владевании ситуацией в отряде, тогда как остальных пришлось принуждать подчиняться. Часть приняла мое командование после пары удачных операций, тогда как других пришлось уговаривать с применением физической силы. Я не особенно приветствовал подобные методы в армии, но сейчас здраво рассуждал, что уж лучше сейчас они признают мое верховенство и четко будут следовать приказам, чем потом погибнуть по собственной глупости во время очередного выступления из базы. После построения дисциплины сразу начались тренировки. Все же, физическое состояние многих штрафников оставляло желать лучшего, а мне было необходим такой отряд, который способен сражаться даже в сложных условиях современного мира и совершать длинные переходы. Надо сказать, что следящие за нашим отрядом кадровые военные слепыми точно не были. Мои решения на посту офицерском им нравились. Все же, за место сборища вчерашних бедолаг, что не могли вести войну, взаимодействуя друг с другом, теперь было хоть какое-то относительно боеспособное войско. Вчерашних гражданских можно было воспитать в боеспособный отряд, чем я активно и занимался. Исключительно физические тренировки не могли принести большого результата. Конечно, можно было возвести каждого из своих подчиненных в ранг исключительно умелого индивидуального бойца. Конечно, на это нужно время, ресурсы, а также полученный на практике опыт, но какой в подобном смысл? Все же, мы были далеко не в феодальной Японии времен воюющих провинций, чтобы индивидуальное солдатское мастерство могло решать столь много. С того времени ситуация на поле войны сильно поменялась, и война стала куда более групповым мероприятием, где грамотное взаимодействие между членами отряда решает очень многое. В худшем случае, если взаимодействие не налажено, то можно понести серьезные потери из-за такой неприятной ситуации, как дружественный огонь. Сложно ли было провести боевое сложивание отряда с учетом полного отсутствия вменяемой связи? Естественно, что с нынешними запасами даже регулярные части обеспечить рациями было слишком проблематично, чего уж тут говорить о штрафниках, а потому приходилось заучить команды, самолично выкапывая себе окопы и проводя в них тренировки. Правда, все тренировки приходились с полным отсутствием патронов. К началу третьего месяца, когда я находился в состоянии командира претендентов на гражданство, то стал постепенно привыкать к этой роли. Группа сложилась полностью, отряд был готов и возложенные на нас задачи выполнялись на оценку отлично. Командование даже расщедрилось на предоставление нам пусть и устаревших, побитых временем, но нормальных автоматов АК и даже вручило два пулемета ДПМ. Мы охраняли ремонтные бригады, которые восстанавливали и отстраивали новые железнодорожные пути, отправлялись на зачистку гнездовий разномастных тварей, вычищали земли пограничья от незаконно переходящих границу контрабандистов. Задачи выполнялись одна за другой, и я прямо ощущал, насколько же растет уровень приданной мне команды. Теперь они действительно стали хорошим войском, и сама эта идея грела мне душу. Вот только все хорошее не могло продолжаться бесконечно долго. В одну из ночей мне банально не спалось. Последние несколько месяцев я то и делал, что постоянно отправлялся на выполнение заданий, а потому усталость постепенно накатывалась бесконечным потоком. Казалось бы, можно лечь в кровать, не снимая одежды и уснуть под давлением усталости, но сон просто не хотел погружать меня в свои пучины. Мне даже не мешал многоголосый храп, доносящийся со всех сторон, от многочисленных кроватей, укрытых телами спящих сослуживцев. Понимая, что просто так валяться на кровати бессмысленно, я решил немного пройтись по территории нашей крепости. Мы прикрывали один из ключевых узлов железных дорог, которыми пользовались бронепоезда уральцев. Естественно, что такие ночные прогулки не одобряли наши надзиратели, но эффективным обучением своего отряда я успел завоевать хоть какой-то кредит доверия, а потому некоторые вольности все же позволялись. Вдобавок к свободному проходу, мне позволили заиметь на поясе кобуру, в которой я сейчас держал при себе. Из кожаной кобуры торчала рукоять старенького, но идеально обслуженного и прекрасно вычищенного АПС. Пистолет объективно тяжелый, но автоматическая стрельба привлекала слишком сильно, чтобы выбрать другой вариант. Поднявшись по узкой крепостной лестнице на вершину стены, я двинулся к ближайшей вышке. Сегодня там должен был дежурить один из бойцов, с которым мне удалось наладить относительно неплохие отношения. Человек он был все больше неразговорчивым, хмурым, но почему-то готов был со мной вести медлительные, но беседы, часто вспоминая прошлые военные похождения, на которых нам обоим удалось побывать на земном шарике. Когда до наблюдательной вышки, забетонированной до состояния высокого бункера, оставалось не больше пары метров, то я почувствовал неладное. Уральцы знали о магии очень хорошо, а потому магическое зрение не помогало мне обнаружить жизнь внутри, но чутье подсказывало, что ситуация развивается неверно. Оглядевшись, я медленно потянул из кобуры пистолет. Со стороны это наверняка выглядело так, словно я собрался убить одного из надзирателей, и кто-то из других бойцов легко пустить меня в расход, отправив в мою сторону парочку очередей из пулемета, но сплошная ночная тьма сейчас скрывала мои действия. Потянув за скобу, заменяющую функции рукояти на этой тяжелой стальной двери, я сразу шагнул назад, направляя пистолет внутрь темноты, скрывающей внутренности вышки. Моментально послышались звуки, напоминающие задорное чавканье. Не задумываясь о последствиях, я единым движением перевел флажок предохранителя на автоматический режим и выжал спусковой крючок. Пистолет затрясся в единой длинной очереди. Удерживать его было не столь просто, но расстояние было настолько маленьким, что можно было не целиться и положиться исключительно на удачу. Магазин опустошался просто моментально, и вскоре пустая металлическая коробочка со стуком упала на бетонный пол. Рука рефлекторно потянулась за наполненным магазином, а вновь прозвучал сытый щелчок передернутого затвора, после чего дождем зазвенели сыплющиеся вниз горячие гильзы. Тварь попыталась было прыгнуть из темноты наблюдательной вышки, но перебитая свинцом нога не позволила даже оторваться от пола. Монстр просто покатился кубарем по бетонному полу, не способный добраться до моего горла. Выругавшись, я ощутил, что внезапный прилив адреналина заставляет руки трястись, а последняя из наполненных магазинов не желает входить в пустую шахту рукояти. Драгоценные секунды нельзя было терять в тщетных попытках, ведь тварь, в плотоядном желании умертвить меня, поползла ко мне на трех оставшихся конечностях, несмотря на тянущийся по полу кровавый след. Инстинкты сработали быстрее разума, и потоки магии устремились к рукам. Секундой пистолет уже валялся на земле, а на пальцах образовывалось инфернальной температуры пламя, рвущееся с каждым мгновением многочисленными искрами. Еще секундой этот пламенный поток поглотил израненное существо. Огонь охватил всю тушу, поджигая волоски, шкуры и все, до чего вообще мог дотянуться. Существо скорчилось на земле в позе эмбриона, а пронзительный крик боли резанул по ушам, вызывая страшную боль. Захотелось закрыть уши руками, но я заметил несколько теней, спрыгивающих внутрь крепости со стен.